Держись крепче. Однажды Сюзя и Зюзя шли вдвоем по зыбучему песку пустыни Сахары. Солнце, как обычно, выплескивало жару через край. Так уж случилось, что до дома было еще очень далеко, а тут захотелось им пить и есть. Но разве найдешь в пустыне маковую росинку? Разве отыщешь корочку хлеба? «Слыхал я, — говорит Зюзя, — будто бывают в пустынях сильные ветры, и появляются огромные смерчи, которые могут даже человека унести за 3 9 земель. Только он это сказал... «Ой!» — прошептала вдруг Сюзя. «Смотри!» Прямо перед ними начал кружиться песок. Серый столб песка стал подниматься все выше и выше и двинулся прямо на мальчика и девочку. «Держись!» — закричал Зюзя и обхватил Сюзю руками. «И ты держись!» — закричала Сюзя и крепко схватила Зюзю за плечи. И как раз вовремя, потому что смерч уже налетел на них и поднял ребятишек вместе с песком высоко в воздух. «Дыши в мое плечо!» — проговорил быстро Зюзя. «Там меньше песка!» «А ты в мое!» — сказала Сюзя. Они уткнулись головами друг другу в плечи и крепко держались, чтобы смерч не оторвал их друг от друга. Наверное, они летели не очень долго, но им было так страшно, что, казалось, прошла целая вечность. Вдруг Сюзя проговорила в плечо Зюзи. «А ведь мы уже, кажется, не летим. Давай откроем глаза». «Давай», — ответил Зюзя и скомандовал. «Раз, два, три». Они вместе подняли головы и открыли глаза. «Ух ты!» — удивился Зюзя. «Как красиво!» — изумилась Сюзя. Они сидели на зеленой лужайке, а совсем рядом, под высокой горой, покрытой снегом, стоял маленький деревянный домик. «Побежим туда, может быть, там что-нибудь есть?» — сказал Зюзя. Они вскочили на ноги и побежали по мягкой зеленой траве. Но в домике никого не оказалось. Дверь его была заперта. «Давай собирать цветы», — предложила Сюзя. «Здесь столько красивых и душистых! Я никогда не видела таких цветов!» И она начала рвать желтые маргаритки. «Подожди», — сказал Зюзя. «Я вижу здесь корзинку с едой и рядом зеленый кувшин. Я думаю, никто не обидится, если мы с тобой поедим немного. Ведь мы такие голодные!» Они открыли кувшин. Там оказалось теплое вкусное молоко. «По 10 глоточков», — сказал Зюзя. «По 10 глоточков», — согласилась Сюзя. Они отпили по 10 маленьких глоточков. Потом Зюзя достал из корзинки большой пирожок. «Кажется, он с мясом», — предположил Зюзя. «Наверное, с мясом», — ответила Сюзя. Они разломили пирожок пополам и съели. Он оказался с картошкой, но все равно очень вкусным. «Знаешь что?» — сказала Сюзя. «Если бы ты, Зюзя, не держал меня так крепко, мы бы не были здесь вместе и не ели бы этот вкусный пирожок. Спасибо тебе». «Нет, это тебе спасибо», — ответил Зюзя. «Если бы ты не держал меня так за плечи, я бы ни за что не удержался». «Нет-нет, я слабенькая, ведь я же девочка». «Ну и что же? Все равно ты сильно держала, потому что очень испугалась». «Но это ты меня спас». «Нет, ты». Сюзя и Зюзя замолчали и собирались уже надуть губы, как вдруг услыхали смех позади себя. Оглянулись они и увидели маленького гномика с длинной белой бородой, которая вся тряслась от смеха. «Ну да чего же вы смешные!» — заговорил он, когда, наконец, перестал смеяться, и борода его успокоилась. «Вы оба держали друг друга крепко. Значит, вы оба спасли друг друга. Оба вы добрые, сильные и хорошие. Чего же вы тогда спорите? Обнимите друг друга. Скажите друг другу еще раз спасибо и съешьте по одному батончику вкусного хлеба, который лежат в корзинке. Ведь это я для вас приготовил, так как вы очень хотели есть. Я же знал, что вы дружные ребята. Держитесь друг друга крепче». И гномик тут же исчез.